Глава первая, часть девятая. Марина появилась на крыльце стеклянного офиса, осмотрелась по сторонам. Стало холодно и влажно, хоть дождь и прекратился. Лишь редкие капли приземлялись то тут, то там, насыщая истосковавшуюся по воде землю. Зябко поводя плечами, Марина направилась к остановке. Время шло, ветер удручающе раскачивал начинающие стонать деревья, но ни автобуса, ни троллейбуса на горизонте не появилось. Мимо пробегали такие же спешащие домой непутевые, по-летнему одетые горожане. А Марина так и стояла на остановке. На другой стороне дороги возле остановки был припаркован автомобиль белого цвета. В нем пил кофе загорелый молодой мужчина с гордым профилем и не по годам седыми висками. В салоне было тепло и уютно, пахло табаком, свежей кожей и кофе. Его взгляд то и дело возвращался к мерзнущей через дорогу Марине. Дождь в очередной раз начал усиливаться, когда водитель поставил кофе и, ловко развернувшись через дорогу, подъехал к мокнущей девушке. Он опустил стекло со стороны пассажира и крикнул: «Давайте подвезу, совсем, наверное, замерзла». Марина оглядела автомобиль. Чистый, почти новый. Порыв ветра сорвал лямку сумки с плеча. Марина ловко подхватила ее и села в машину. «Куда едем?» Марина назвала адрес. Водитель беспрепятственно отъехал от остановки и покатил по блестящей от воды дороге. Девушка согрелась и бегло огляделась. Мужчина перехватил ее взгляд через зеркало на заднее сиденье. «Не переживай, детей у меня нет, как и жены, и подруги нет, и даже любовницы. Зачем тогда так слышь? Без работы остался?» Мужчина засмеялся. «Ха-ха-ха, а может, я для души? Нравится мне это? Хлебом не корми, дай баранку покрутить». Маринка рассмеялась в ответ. «Да не похож ты на романтика большой дороги. Может, я так с девушками знакомлюсь?» «Про исчезновение девушек в последнее время я не слышала, значит, не опасной. Можно не переживать. А знаешь, что 93% жертв изнасилования не заявляют об этом? Просто стараются забыть и никому не рассказывать. Любой половой контакт считается изнасилованием, если женщина передумала до, во время, а также после него». «Не понимаю, если исследования говорят, что мужчины часто засыпают сразу после секса, то почему так трудно ловить насильников?» Марина раскраснелась. По лбу сбегали тонкие капельки дождевой воды. Мокрые волосы рассыпались по плечам, наполняя тонкую рубашку влагой. Ткань обтянула высокую грудь и тончайшее нижнее белье с соблазнительными кружевами по краю. На светофоре мужчина наклонился к девушке, чтобы достать из полки салфетки. Он почувствовал аромат ее влажного тела и краем глаза увидел бугорки ее сосков, словно невзначай задел ее колени пальцами. Марина облизнула губы и отвернулась в окно. «Ты замужем?» — спросил он после некоторого молчания. «Да», — ответила Марина и добавила, помедлив. «Здесь есть другая дорога, через парк». Водитель повернулся к пассажирке. Она смотрела на него прямо и уверенно. Он без тени сомнения повернул налево, проехал вдоль парка и крутанул рулевое колесо снова влево. Белый автомобиль скрылся под сводами густо растущих деревьев. Они ехали по грунтовой дороге, потом свернули еще пару раз и оказались перед непроходимыми зарослями. Марина вышла из машины, на ходу скидывая рубашку. Прошла по хрустящим веткам до задней двери, открыла ее и села, свесив длинные стройные ноги. Водитель подошел к ней вплотную, наклонился, чтобы поцеловать, но Марина плавно отодвинула его лицо пальчиком и принялась расстегивать ремень на его брюках. Брюки упали на туфли. Марина стянула трусы и обхватила крепкий член руками. Он целиком вошел в ее рот. Девушка несколько раз погрузила мужской конец в глотку и резко выдернула. Мужчина ахнул и закрыл глаза, ухватившись руками за дверцу и крышу машины. В следующую секунду он силой засадил своего бойца в горячий рот попутчицы. Схватил ее за волосы, стал насаживать резко и глубоко. Вдоволь насладившись ее ротиком, он потянул девушку из машины, уложил грудью на багажник и ввел свой прибор ей между ног сначала аккуратно и деликатно, а потом набирая обороты. Маринка закрыла глаза от удовольствия и сладко постановала в такт его движениям. Водитель обхватил девушку руками и прижал спиной к своей груди, заставляя ее двигаться вверх-вниз. Марина завела руки ему за голову и ловила его тяжелое дыхание на своей шее. Пара фрикций, и она наклонилась вперед, уперлась руками в землю, а он властно и требовательно овладел ею сзади, как это могло происходить в древние времена. Он кончил на траву рядом с ней. Марина отряхнула руки и поправила юбку. Мужчина пытался отдышаться, напоенный счастьем и удовлетворением. «Как твое имя?» — спросил он. «Марина, так что ты делал возле той остановки?» «У меня там цветочный магазин. Наблюдал, так сказать, из полей, как можно улучшить». «Ха-ха-ха, цветочника у меня еще не было», — залилась смехом Маринка. «А у меня не было такого прекрасного цветка, как ты». Цветочник привлек ее к себе и поцеловал в губы. «Потише, парень, у этой розы есть шипы». «Ничего, она их спрячет, когда узнает, как я могу заботиться о цветах. Меня зовут Игорь». «Игорек, предупреждаю, у меня уже есть садовник. Каждый цветок нуждается в бережном и ласковом уходе хоть иногда. Только воришка может рвать цветы, но воры, как правило, не ухаживают за цветами. Они любуются плодами чужого труда. А вот и колючки — прекрасная роза. Прости, садовник, но мне нужно идти». С этими словами Марина шмыгнула в раскидистый куст с резными листьями и была такова. Садовник долго курил, а потом медленно задним ходом двинулся к выезду из парка. Он выглядывал в окна, надеясь запечатлеть свою прекрасную розу, но, увы, так ее и не встретил. Марина же, благополучно миновав полузаросшие аллеи, через дворы бежала домой. Возле одного из домов она увидела своего мужа и его бывшую жену. Они стояли и мило, как показалось Маринке, щебетали. Вера сделала призывный жест в сторону подъезда. Саша бросил быстрый взгляд на окна, но повернулся и пошел в сторону дома. Марина, затаив дыхание, следила за ним. Вера, немного погодя, скрылась за дверью бетонной коробки. «Что здесь вообще происходит?» — всплыло в голове у Марины. «Посмотрим, расскажет ли он мне про этот милый эпизод». Саша успел разуться, поинтересоваться желаниями матери и занять привычное положение на кровати с телефоном в руках, когда появилась Марина. Она максимально дружелюбная и спросила пожелания свекрови на предстоящий ужин, но, получив вежливый ответ, что не стоит беспокоиться, решила исполнить ее желание в полном объеме. Марина сбросила с себя промокшую грязную одежду, задержалась на своем отражении. Она стала чрезмерно худа, пожалуй, можно и набросить пару килограмм. Саша не отрывался от телефона. «Как провел день?» «Нормально. Ухаживал за мамой». Маринка пристально всмотрелась в его лицо, но не увидела никакой эмоции. «О чем болтали весь день?» «Да ни о чем особенно, как всегда. Кстати, завтра я работаю». «Надо же!» — с сарказмом заметила жена. «Даже отгул не возьмешь. Ты же дома будешь. Присмотришь за мамой. Так ведь? Это же несложно». «Нет, что ты». Марина устала стоять голой перед шкафом. Она злобно швырнула на кровать ночную рубашку, достала из комода трусы и, фыркнув, пошла в душ. Саша не поднял головы от телефона.